Максимыч вел заход безупречно, так же, как Павел Иванович, но с какой-то своей, фирменной жестковатой точностью. Стабилизация на глиссаде была идеальной, спарка словно шла по невидимой нити, не отклоняясь ни на сантиметр от осевой линии полосы. Высота падала, вот уже четко вырисовывались очертания блина, а на его фоне едва виднелось крохотное пятнышко фуражки. Метров за 20 до бетонки Максимыч начал выравнивание. Плавно-плавно взял ручку на себя, нос приподнялся, вертикальная скорость упала до нуля. Касание, легкое, едва ощутимое толчками через шасси. Основные колеса коснулись бетона прямо в центре бело-красного круга. И не просто коснулись. Самолет, теряя скорость, катился прямо, но Максимыч едва заметным движением руля направления подрулил левую стойку шасси прямиком к фуражке. Колесо прошло буквально в сантиметре от темного околыша, как позже рассказывали те, кто наблюдал нашу посадку. Феноменальная точность. Самолет продолжал пробег по полосе, теряя скорость. В эфире повисла непривычная тишина, нарушаемая лишь свистом ветра. Затем он свернул на рулежку к нашей стоянке. Я сидел под впечатлением. Мастерство капитана было выше всяких похвал. Это была виртуозная работа на грани искусства и интуиции, помноженная на железные нервы и знания машины до последней заклепки. Когда мы заглушили двигатели и сняли шлемофоны, техники уже окружили самолет. Фонари кабин открылись. Я выбрался первым. Максимыч, улыбаясь своей широкой, победной улыбкой, спрыгнул на бетон. К нему сразу же подошли инструкторы, техники, дежурные по полетам. «Ну ты даешь, Максим!» — хлопал его по плечу седой майор. «На фуражку, Серёна, чистейшая работа!» Восхищенно качал головой капитан помоложе. «Вот эта посадочка! Точно в десятку!» Неслось со всех сторон. Максимыч сиял, пожимал протянутые руки, отшучивался. Он был в своей стихии, герой момента, боевой ас, доказавший свое мастерство. Ко мне подошел Зотов и восторженно затараторил. «Серега, видал, ну, конечно же ты видел все, о чем я спрашиваю?» Он взъерошил волосы и продолжил. На фуражку он сел. Это же, он не нашел слов, только потряс головой. Я кивнул, улыбаясь. «Да, видел, и оценил». Через толпу к нам пробился Павел Иванович. Его лицо тоже светилось улыбкой, хотя в глазах читалось легкое сожаление проигравшего. Но главным было искреннее восхищение. Он подошел к Максимычу и крепко, по-мужски, пожал ему руку. Потом хлопнул ладонью по плечу. «Уделал, Максим», — сказал подполковник. «Чисто уделал, чертяка. Признаю поражение. Так точно посадить, это высший пилотаж инструктора». Победитель спора обернулся ко мне, все еще сияя широкой улыбкой. «Ну что, Громов, как тебе твой первый полет на реактиве? Не разочаровал?» Я посмотрел на него, потом на серебристый силуэт МиГ-15, на котором мы только что летали, потом снова на капитана. «Товарищ капитан», — проговорил я, — «это было настоящее небо, спасибо». В его глазах мелькнуло что-то, понимание, удивление, и он снова хлопнул меня по плечу, чуть по-свойски. «Молодец, видно, что небо твое. Теперь иди, передохни, а я пойду свою фуражку отвоевывать у этого свинцового монстра». Он развернулся и зашагал обратно к полосе, к центру блина, где его головной убор все еще мирно лежал на бетоне, как немой свидетель феноменальной посадки, но через несколько шагов он обернулся и окликнул меня. «Кстати, Громов, ты сегодня хорошо справился», — Звягинцев докладывал. «Думаю, скоро начнешь летать на спарке регулярнее, может и со мной еще полетаешь». Сказав это, он развернулся и быстро зашагал к метке. Я же стоял и смотрел ему вслед. В ушах еще стоял гул турбины, в мышцах чувствовалась легкая дрожь от перегрузок, а в душе пела та самая, забытая песня свободы и власти над стихией, а в голове звучали слова капитана о том, что летать на мигах я стану чаще. Если это не намек на то, что я попал в число избранных, которыми будет заниматься инструктор такой величины лично, тогда я испанский король. Глава 23. Слова Максимыча о будущих полетах еще звучали в моей голове, смешиваясь с затихающим гулом самолетов где-то в подсознании, когда я развернулся, намереваясь последовать его совету и найти тихий уголок, чтобы передохнуть и переварить все произошедшее. Эйфория от полета и мастерской посадки капитана еще теплилась внутри, а тело уже начинало чувствовать усталость от перегрузок и напряжения. Но я не успел сделать и двух шагов в сторону стоянок, как из густой толпы инструкторов, техников и курсантов, все еще обсуждавших фокус Максимыча, прозвучало: «А вот и он!» Голос был молодой, звонкий, но с каким-то фальшивым задором. Все разговоры стихли, головы повернулись сначала на говорящего, потом на меня. Я остановился, выискивая взглядом говорящего. Из толпы вышел молодой лейтенант, которого я до этого дня не видел. Лицо гладко выбритое, взгляд острый, оценивающий, с едва уловимой усмешкой в уголках губ. На нем была новая, словно с иголочки, летная форма. Он накинул меня медленным взглядом, с головы до ног, потом обвел глазами собравшихся, проверяя реакцию. «Товарищи, а это у нас тот самый звездный курсант, да, Громов, тот, что и самолет посадил с неисправным двигателем, и капитана вчера в преферанс обыграл, и сегодня с ним летал». Он сделал театральную паузу, давая своим словам просочиться в сознание слушателей. В его тоне улавливались вызов и легкое презрение к выскочке, слишком очевидные, будто на показ. «Интересно, братцы», — продолжил он, снова обращаясь ко всем, но глядя прямо на меня, «а сможет ли наша звезда, так лихо болтавшая о настоящем небе, хотя бы возле блина посадить самолет, не то что в него, а просто возле, или он только в задней кабине, под крылом у настоящих асов, геройствовать умеет?» Веселый гул толпы сменился напряженным ожиданием. Воздух наэлектризовало. Я почувствовал, как все взгляды впились в меня. Это была не шутка, не дружеское подтрунивание. Это была чистой воды провокация, расчетливая и злая. Вызов, брошенный мне при всех. И проигнорировать его означало признать слабость, дать повод для шепота за спиной. Громов струсил, на словах храбр, а на деле. В мире летчиков, особенно военных, где репутация и уверенность в себе, половина успеха, это означало бы крах всего. Особенно для курсанта, которого выделили сначала переводом в училище, а затем еще и такие матерые инструктора, как капитан и подполковник, обратили свое внимание. Сам лейтенант, полагаю, из недавних выпускников или переведенных из другого училища, решил самоутвердиться за мой счет, поставить на место слишком удачливого курсанта. И он выбрал момент идеально, все на взводе после триумфа Максимыча, все смотрят. Я быстро окинул взглядом лица вокруг. У большинства на лице было написано чистое, нескрываемое любопытство. Люди ждали зрелища, драмы. У некоторых инструкторов постарше читалось легкое неодобрение, и их нахмуренные брови выражали понимание подлости выпада. Ведь всем было понятно, что курсант не может по своему желанию сесть в кабину самолета и самостоятельно взлететь, когда ему вздумается. Зотов, стоявший неподалеку от меня, мгновенно вспыхнул от возмущения. Он аж подпрыгнул на месте, лицо покраснело, и прежде чем я успел ответить, он резко шагнул вперед и заговорил. Обычно его голос звучал тихо и дружелюбно, но сейчас он говорил неожиданно твердо и громко, разрывая натянутую тишину. «Товарищ лейтенант», — начал он, четко выговаривая слова, «но занятия уже окончены, полеты завершены по плану. Нам, курсантам, не положено летать вне расписания и без санкции руководства. Это нарушение инструкции и правил безопасности полетов». Он стоял почти по стойке смирно, глядя чуть выше плеча лейтенанта, демонстрируя не личную дерзость, а знание устава. Лейтенант слегка опешил, и его нарочитая улыбка сползла с лица. Было видно, что он не ожидал такого резкого отпора от другого курсанта. Техники и некоторые инструкторы согласно закивали. Нарушать распорядок дня в училище – дело серьезное. Пока лейтенант, покраснев, искал, что ответить Зотову, мой взгляд скользнул дальше. Я увидел подполковника. Он стоял чуть в стороне, рядом с Максимычем, который уже держал в руках свою фуражку и смотрел на происходящее с хмурым, неодобрительным видом. Павел Иванович же смотрел прямо на меня. Его умные, проницательные глаза изучали мою реакцию. Я не увидел в его взгляде ни гнева, ни осуждения, лишь спокойный, аналитический интерес. Он видел подвох, видел провокацию и ждал, как я поведу себя в сложившейся ситуации. Я сделал шаг к Зотову, легонько коснувшись его плеча, мол, спасибо, друг, дальше сам. Потом повернулся к лейтенанту, принял подчеркнуто правильную строевую стойку, руки по швам, взгляд чуть выше его виска, не в глаза, а как положено при докладе старшему по званию, но без тени робости. Заговорил я ровно, громко, чтобы слышали все вокруг, но без вызова. Обычная докладная интонация. «Товарищ лейтенант, курсант Громов». Пауза. Короткая, но достаточная, чтобы привлечь всеобщее внимание и подчеркнуть формальность момента. В толпе окончательно затихли. «Ваше предложение понял. Готовность продемонстрировать навыки пилотирования, в том числе точность захода и посадки, имеется. Я сделал акцент на словах готовности навыки. Это не было хвастовством, а констатация факта. Однако, продолжил я чуть тверже, выполнение любых полетов в Качинском училище регламентировано уставом внутренней службы ВСССР, наставлением по производству полетов и утвержденным учебным планом. Я четко перечислил документы, зная, что любой офицер здесь обязан их знать. Самовольные вылеты вне расписания, без задания, без одобрения начальника летной подготовки и дежурного врача категорически запрещены. Это грубейшие нарушения летной дисциплины и правил безопасности. Голос мой стал чуть жестче, но все оставался в рамках уставного доклада. Я видел, как у некоторых инструкторов в толпе мелькнуло одобрение на лицах. Потом я чуть смягчил тон, но не взгляд, который оставался прямым и спокойным. Мои навыки, на оценке моих инструкторов, товарищ лейтенант, товарищ старший лейтенант Звягинцев и товарищ капитан Максимыч могут дать им характеристику. Если руководство училища сочтет нужным провести контрольный полет с целью оценки моих возможностей в части точной посадки, то я к нему готов в любое время, предусмотренное расписанием и в соответствии с приказом. Я интонационно подчеркнул слова «контрольный полет» и «в соответствии с приказом», давая понять, что готов к проверке, но только официальной, а не на условном уличном вызове. До тех пор, пока такого приказа не поступит, моя задача – строго следовать утвержденной программе обучения и распорядку дня. Замечание курсанта Зотова о завершении занятия и запрете на внеплановые полеты – считаю абсолютно верным и соответствующим уставным требованиям. Я сделал еще одну небольшую паузу, давая словам осесть. Лейтенант стоял, потеряв часть своей напускной уверенности. Его попытка подловить меня на дерзости или панике провалилась. Я ответил не как запальчивый мальчишка, а как дисциплинированный военнослужащий, знающий свои права, обязанности и рамки дозволенного. «Разрешите идти, товарищ лейтенант», — закончил я, сохраняя стойку, но уже с легким вопросительным оттенком, четко давая понять, что формальный ответ «законченный инцидент» исчерпан с моей стороны. Занятия завершены, мне необходимо подготовиться к дальнейшему распорядку дня. Когда я закончил говорить, мой взгляд скользнул по толпе, и я поймал взгляд подполковника. Он внимательно наблюдал за мной, за Зотовым, за реакцией лейтенанта. Павел Иванович медленно выдохнул дым, отбросил окурок и аккуратно раздавил его сапогом. Затем он кивнул, словно подтверждая какое-то внутреннее решение, и начал медленно пробираться сквозь толпу к нам. Люди расступались перед ним почтительно. «С этим, товарищ лейтенант», — Павел Иванович подчеркнуто вежливо обратился к зачинщику, — «мы разберемся. Ваше любопытство понятно». В его голосе сквозила легкая ирония, но дисциплина и распорядок — закон. Он сделал паузу, оглядев присутствующих, а потом его взгляд вновь остановился на мне. «Курсант Громов, через два дня, во время следующих плановых занятий, вы полетите со мной. Задание – отработать заходы и посадку. В том числе, он чуть выделил интонацией, и на точность. Блин будет вашей целью. Приготовьтесь». Притихшая была толпа загудела. Павел Иванович сам берет. Вот это поворот. Лейтенанту-то теперь что? Лейтенант, которому был адресован первый выпад подполковника, стоял, будто окаченный холодной водой. Его лицо побелело, он пытался что-то сказать, но под взглядом подполковника слова застряли в горле. Максимыч, который за это время тоже подошел к нам, хмыкнул, одобрительно кивнул в мою сторону, а потом бросил на лейтенанта колючий взгляд. Я вскинул руку к виску, автоматически вытянувшись. «Так точно, товарищ подполковник, к полету подготовлюсь». «Свободны», — коротко кивнул подполковник. Его дело было сделано. Он повернулся к Максимычу, что-то тихо сказал, и они вместе направились к КП, увлекая за собой часть толпы инструкторов. Толпа начала быстро редеть. Техники бросились к самолетам для послеполетного обслуживания. Курсанты потянулись к грузовикам, оживленно обсуждая только что случившееся. Я видел, как Зотов, все еще красный от возмущения, что-то горячо доказывал группе однокурсников, кивая в сторону удаляющегося лейтенанта. Тот же быстро ретировался, стараясь не попадаться никому на глаза. Я глубоко вздохнул, осознавая, что меня только что втянули в очередной водоворот событий, значение которых я пока не до конца понимал, и из которого теперь нужно выплыть с честью. И тут, Переводя взгляд, я снова увидел Наташу. Она стояла метрах в 20, не ушла, руки скрещены на груди, как бы защищаясь, нижняя губа слегка прикушена, что делало ее лицо удивительно детским и уязвимым. Она смотрела прямо на меня, и в ее глазах не было ни любопытства, как у других, ни злорадства. Там было что-то сложное, тревога, растерянность и вина, да, именно вина, будто она чувствовала себя причастной к этой неприятной сцене. Наши глаза встретились, она не отвела взгляда сразу, выдержала его пару секунд, в ее глазах мелькнуло что-то, извинение, предупреждение, потом она резко, почти порывисто, опустила глаза, развернулась и быстрыми шагами направилась к зданию медпункта, скрывшись за дверью. «Ну что ж», — подумал я, глядя на серебристый силуэт самолета, у которой возились техники. «Хотел небо, хотел быть своим среди этих орлов, так получи, теперь ты у всех на виду, Сергей Громов, теперь ты должен не просто летать, ты должен летать лучше всех». Плечи сами собой расправились, усталость куда-то отступила, сменившись холодной решимостью. «Два дня, у меня было два дня, чтобы подготовиться мысленно, вспомнить все нюансы посадки реактивной машины, все ошибки, которые можно допустить». Я повернулся и твердым шагом направился к грузовикам, пора было возвращаться. День еще не закончился, и впереди предстояло много работы. Пока я шел, я вернулся мыслями к Наташе. Чувство вины в ее глазах заставляло задуматься, что она знает, почему винит себя, и почему этот чертов лейтенант, которого я видел впервые, так явно метил именно в меня. Набережная Волги. Вечер того же дня. Тень от родины матери уже легла на берег, а Михаил Валерьянович Грачев все еще стоял у парапета Волгоградской набережной. Он ждал. Высокий и грузный, он казался высеченным из серого волжского гранита. Просить в его еще густых, темных, тщательно зачесанных назад волосах серебрилось в последних лучах заката. Дорогое драповое пальто было расстегнуто, под ним виднелся темный костюм, галстук чуть ослаблен. Его тяжелый взгляд был устремлен не на величественный монумент, не на проплывающие баржи, а куда-то вдаль, в мутную, холодную стремнину Волги, будто ища в ее течении ответа или успокоения. Руки, большие, с короткими мощными пальцами, были глубоко засунуты в карманы пальто. Ветер с реки трепал полы пальто, но Грачев стоял недвижимо, словно статуя. Тишину нарушили шаги по гравию. К нему, не торопясь, подошел молодой человек. Одет он был в темное пальто, фуражка с синим околышем чуть сдвинута на бок. Гладко выбритое лицо, обычно такое самоуверенное, сейчас было напряженным, на губах застыла гримаса недовольства. Он не поздоровался, не кивнул. Просто встал рядом, в полушаге левее и чуть позади Грачева, и тоже уставился на воду. Взгляд его скользил по свинцовой глади, но мысли были далеки от реки. Пальцы нервно постукивали по ногам. Минуты тянулись медленно, измеряемые лишь мерным шлепанием волны бетонные плиты набережной и далекими гудками теплохода. 5 долгих минут молчания, густого, как волжская вода в сумерках. Наконец, низкий, хрипловатый голос Грачева нарушил тишину. Он заговорил скупо, без приветствия, как будто продолжая прерванную беседу. «Ну, как все прошло?» Молодой человек вздрогнул от неожиданности, словно его ткнули в бок. Он кисло поморщился, явно раздраженный не столько вопросом, сколько тоном, властным, требовательным, не терпящим возражений. Ответил он с небольшой, будто нарочитой задержкой. Провокация удалась. Он согласился на полет. Формально, это будет плановый полет с инструктором. Но по сути он принял вызов. Грачев медленно повернул голову. Его тяжелый взгляд катком прошелся по молодому офицеру. В глазах не было ни тени удовлетворения, лишь холодное, беспощадное разочарование. «Плохо, Петя», — проговорил он тихо, но с такой силой презрения, что молодого человека будто обдало ледяной водой. «Очень плохо. Ты должен был растоптать его еще до вылета. Зря, что ли, я хлопотал о твоем переводе. Больших людей беспокоил. А, зря я свои ресурсы тратил. Каждое слово било, как молот. Я ждал, что ты сломаешь его морально сегодня же, на глазах у всей этой летучей братьи. Чтобы он сник, струхнул, чтобы его репутация треснула по швам сейчас, а не когда-то потом». Петр стиснул челюсти так, что выступили жесткие желваки. Он резко отвернулся от Грачева, уставившись в темнеющую воду. Когда он заговорил, голос его прозвучал сдавленно, но в нем прорывалось глухое, сдерживаемое раздражение. «Вы не говорили, Михаил Валерьянович, что он успел обзавестись друзьями и поддержкой такого уровня. Он сделал ударение на слове «такого». Вы говорили, что его там не взлюбили, считают выскочкой. А там, за него вступился не только его друг-курсант, который устав знает лучше иных офицеров. За него сразу вступился сам подполковник Павел Иванович, легенда училища, и капитан Максим Ваганович, другой старый зубр, явно на его стороне. Вы не предупредили, что у этого Громова такие покровители? Грачев фыркнул, звук был похож на шипение разъяренного кота. Он передразнил Петра с отвратительной, язвительной ухмылкой. Вы говорили, вы не предупредили, я не знал. Он с силой сплюнул на гравий под ноги Петра. Перестань ныть, как баба. Твоя работа, не ждать, что тебе все на блюдечке подадут. Твоя работа, самому выяснять, думать, действовать, проверить все, узнать все детали. Не получилось одним способом, ищи другой. Лови момент, дави на слабое место. Голос его нарастал, превращаясь в рык. Он шагнул вплотную к Петру. А ты что, слился при первых же трудностях, размазня? Петр не выдержал. Он резко развернулся к Грачеву, лицо его исказилось от ярости и унижения. Глаза горели. Он зашипел, забыв о субординации, о страхе. Послушайте вы, он едва не сорвался на «ты», на откровенное хамство, но в последний момент пересилил себя. Он сбился, замолчал, резко провел рукой по волосам, с силой приглаживая непокорную прядь, будто пытаясь пригладить и свои бушующие эмоции. Вдохнул глубже, сглотнул ком в горле. Продолжил он уже тише и спокойнее, но каждое слово проговаривалось четко, с расстановкой. То, что вы помогли с лечением дочки и похлопотали о моем переводе, не дает вам права говорить со мной в таком тоне. Я офицер советской армии. Он выпрямился во весь рост, пытаясь вернуть себе достоинство. И то, что я сделал сегодня, голос лейтенанта дрогнул, этот выпад, эта провокация, это недостойно офицера, недостойно, и грозит мне репутационными потерями. А вы еще и недовольны, да, нашлись на аэродроме молодые дурачки, амбициозные, кто поддакнул мне, кто посмеялся. Но старые, опытные инструктора, те, чье мнение действительно что-то значит в училище, они все поняли и не одобрили. Для меня этот выпад был колоссальным риском, и не только для репутации. Поэтому впредь я попрошу. Договорить он не успел, но, грубо, словно окрик на провинившуюся собаку, перебил его Грачев. Его холеное лицо побагровело, маленькие глазки сузились до щелочек, полных звериной злобы. Он посмотрел на Петра из-под лобья, всем своим видом излучая угрозу. «Тише будь, офицер, не зазнавайся», — он язвительно подчеркнул звание. «Вспомни кое-что, я как помог, так могу и...» Он сделал красноречивую паузу, медленно подняв руку и сжав ее в огромный кулак перед самым лицом Петра, все испортить, очень, быстро и безвозвратно. «Ну, ты понял», — кулак его был в сантиметре от носа лейтенанта. Петр невольно отпрянул, но не опустил глаз, с ненавистью глядя на Грачева. Тот медленно разжал кулак, но не убрал руку. «Я поставил задачу?» «Поставил. Она должна быть выполнена. Громов должен быть растоптан. Публично. Унижен. А после, выгнан из училища пинком под зад. Только после этого твой долг будет считаться уплаченным. А до той поры...» Грачев внезапным, неожиданно быстрым для своей грузности движением вцепился в лацкан шинели Петра, резко дернув его на себя. Петр едва не потерял равновесие, но все же устоял на ногах. «Не смей дерзить мне, потому что ты у меня вот где». Грачев ткнул указательным пальцем другой руки себе под горло, туда, где виднелся мятый галстук. Его голос стал шепотом, но от этого еще страшнее. «Понял, Петечка, или нужно доходчивее объяснить?» Он с силой оттолкнул Петра. Тот снова едва удержался на ногах, спина его ударилась о холодный парапет. Со скрываемым отвращением, граничащим с тошнотой, Петр отстранился, его руки дрожали, когда он поправлял помятое пальто и отряхивал невидимую пыль. Лицо было мертвенно-бледным от сдерживаемой ярости. «Я помню наши договоренности, Михаил Валерьянович», — проговорил он глухо, глядя не на Грачева, а куда-то мимо, в темнеющий город, «и все сделаю, как договорились». Грачев фыркнул, удовлетворенно поправил воротник своего пальто, снова став безупречным и невозмутимым дельцом. «Вот и славно, будь хорошим мальчиком, Петечка», — голос снова стал гладким, но я откапал с каждого слова, делай все так, как было велено, аккуратно. И тогда он широко развел руками, все у тебя будет хорошо, и с карьерой, и с семьей, дочка здорова будет, жена довольна, квартиру хорошую получишь, все будет, как по маслу. Он похлопал Петра по плечу, Жест был дружески покровительственным, но прикосновение – тяжелым, унизительным. Петр не шелохнулся, лишь мышцы лица дрогнули. Грачев развернулся и, не прощаясь, зашагал прочь. Его грузная фигура быстро растворилась в сгущающихся сумерках. Петр остался один. Давление в висках было таким сильным, что ему казалось, будто его голова вот-вот лопнет. Он с силой уперся руками в холодный камень парапета, склонив голову. Потом выпрямился, достал из кармана пачку папирос, вытряхнул одну, с трудом зажег спичку и прикурил. Затянулся глубоко, до боли в легких. Дым, выдыхаемый струей, смешивался с паром от дыхания и тут же уносился на ветру. Он смотрел на Волгу, но видел не ее. Видел он сейчас аэродром Громова, спокойного, собранного, отвечающего на его провокацию не криком, а железной логикой устава. Видел подполковника и его оценивающий, проницательный взгляд. Видел Максимыча, хмурого, неодобрительного. Видел Грачева и его кулак перед лицом. Достало, в сердцах негромко сказал он и стукнул ладонью о парапет. Но пацан и правда талантлив, пронеслось у него в голове с неожиданной горечью. Он видел его сегодня в небе, пусть из земли, но по характерной чистоте виражей, по уверенности в небе он все понял и оценил. Видел, как курсанты после полета смотрели на Громова с уважением. Как инструктору, думал он, мне жаль терять такие кадры. Чувство было искренним, профессиональным. Такие, как Громов, были кровью и будущим авиации. Растоптать его это было не просто подло. Это было преступление против того дела, которому он, Петр, формально служил. Но тут же вставали другие картины. Лицо дочки в больничной палате, бледное, с синяками под глазами, но уже улыбающееся после сложной операции, которую устроил Грачев. Лицо жены, усталое, но светящееся надеждой на новую квартиру, на лучшую жизнь, которую сулило престижное назначение в Качу, организованное тем же Грачевым. Собственные амбиции, вырваться из захолустья, закрепиться здесь, среди лучших, сделать карьеру, о которой мечтал. Грачев был пауком, опутавшим его липкой паутиной благодеяний. И эта паутина была прочнее любой присяги. Нужно просто сделать шаг, подумал он с внезапной, циничной ясностью. Парень сам он обречен. Слишком громко заявил, что справится. Подполковник, строгий судья, Громов не справится. Не может зеленый курсант, даже талантливый, сходу посадить реактивную машину на блин с такой точностью. Гарантированно. А я лишь создал ситуацию, где его крах будет максимально публичным и болезненным. Как и хотел Грачев. А вся его история с героической посадкой скорее всего, раздута газетами. Им нужен был молодой герой, они его создали. Все просто. Он криво усмехнулся сам себе, этому самооправданию, которое горело во рту пеплом. Лейтенант затушил окурок о камень парапета с такой силой, что тот разлетелся искрами. Разжал пальцы и смятый окурок упал на гравий. Он не стал его поднимать. Развернулся и зашагал прочь от набережной, от Волги, от совести, в сгущающуюся тьму волгоградских улиц, чувствуя, как грязь сделки прилипает к сапогам крепче речного ила. Шаг его был твердым, но душа ощущалась выжженной пустыней. Глава 24. С момента полета с капитаном прошло 2 дня, всего 48 часов, а ощущение было такое, будто между мной и тем днем легла целая вечность, набитая до отказа событиями, учебой и подготовкой к полету и соревнованиям. Утро первого дня началось, как всегда, с раннего подъема. Весна еще не вступила в свои права, поэтому утром морозец пока еще пощипывал щеки, когда мы, позевывая, выходили на пробежку. Волгоградские бугры и овражки под ногами казались особенно злыми в предрассветной мгле. После завтрака шла череда лекций. Аэродинамика, конструкция самолетов, наставления по производству полетов. Слушал я вполуха, мысленно прокручивая схемы захода на посадку. Преподаватель, капитан с вечными меловыми разводами на кителе, видя мою отрешенность, пару раз меня вызывал, но каждый раз отвечал я четко и без ошибок. База знаний сидела крепко, спасибо бессонным ночам в библиотеке в прошлой жизни, да и в этой я мух не считал и зря время не терял. После обеда я отрабатывал упражнения на тренажере. Старый, видавший виды стенд с примитивными приборами и тугими ручками управления. Инструктор, старлей с глазами на выкате и приподнятыми бровями, которые придавали его лицу вид вечно удивленный, дал нам задание. 10 заходов подряд, с имитацией разных отказов. Точность, товарищи курсанты, точность, говорил он. Точка касания, Вот здесь. Его указательный палец постукивал по нарисованному на пыльном стекле началу полосы. Пот лил с меня градом, мышцы ныли от постоянного напряжения педалей, руки дрожали. Но я работал, выжимая из себя все возможное и даже больше. Раз за разом. Ошибка, мысленно ругаюсь и исправляю, удачный заход, мимолетное удовлетворение, но расслабляться рано. Из кабины я вылез мокрый, как мышь. Зотов ждал меня у двери и, когда я вышел, он протянул мне фляжку с водой. «Ну как?» – спросил он, кивнув на тренажер. Я только мотнул головой, мол, не спрашивай. Сил на ответ в данный момент у меня не было. Вечером первого дня я пошел в санчасть навестить Кольцова. Там все было без изменений. Все тот же длинный коридор, запах лекарств и деловито снующий по своим делам медперсонал. Кольцов лежал на койке и тоскливо глядел в потолок. «Серега!» – оживился он, когда я вошел. «Ну как там, дела?» – спросил он, пытаясь сесть. Я улыбнулся, придвинул табурет к его койке и начал рассказывать о споре инструкторов, о вчерашнем дне, о полете с Максимычем, о провокации лейтенанта. Кольцов, дослушав мой рассказ, гневно стукнул кулаком по одеялу, сказав: «Вот ведь гад!» А затем его выражение лица изменилось на удивленное, он присвистнул и добавил: «Но полет с капитаном и с Павлом Ивановичем...» Он покачал головой. «Слышал о них, легенды, боевые слоны, как их кличут. Ну, ты даешь». Он задал еще пару уточняющих вопросов из серии: «А каково оно было?» И после мы перешли на дела насущные, учебу. Я принес конспекты по лекциям, которые он пропустил. Объяснил сложные моменты, начертил схемы маршрутов прямо на газете. Андрей ловил каждое слово и задавал уточняющие вопросы. Я видел, как он рвется обратно в строй, боится отстать, и поэтому я старался не упускать ни единой важной детали. «Спасибо, Серега», — сказал Кольцов на прощание, сжимая мою руку. «Вытягиваешь меня, я не забуду». На это я ничего не ответил. Да и смысл, Кольцов мой товарищ, а своих я не бросаю. Да и помогая ему, я и сам повторял материал, а это уже двойная польза. На выходе из санчасти я встретил Наташу. Она шла по коридору с картой пациента. Наши взгляды встретились на несколько секунд, но она быстро опустила взгляд, а губы сжала в тонкую ниточку. В ее взгляде снова мелькнула вина, как и тогда на аэродроме. Я хотел спросить у нее, в чем дело, но она резко свернула в палату. Я вышел на улицу, обдумывая ее поведение. Если оно связано с выпадом лейтенанта, что ж, незрело, конечно, но и не настолько критично, чтобы так вести себя. К тому же я не собирался проигрывать. Следующий мой день прошел как под копирку предыдущего, только еще жестче. Утром мы бежали не просто кросс, а интервалы. Рывок до столба, шаг, рывок до дерева, шаг. В общем, с нами не церемонились. Затем шли лекции, тренажеры, короткая передышка в библиотеке после обеда, а после снова лекции, подготовка к соревнованиям и так до самого вечера. Я сидел в казарме за столом, пытаясь сконцентрироваться на конспекте по радиотехнике, но упрямые мысли все время срывались к планированию завтрашнего полета. Внезапно дверь в помещение открылась, и дежурный по роте рявкнул: «Курсант Громов, к подполковнику Корякину». Я вскинул голову и нахмурился. «Замполит, что ему от меня нужно? Сейчас, накануне полета, неужели лейтенант что-то накапал?» Мысли пронеслись одна за другой, пока я одевался. Поправив ремень, я быстрым шагом направился в административный корпус. Кабинет подполковника Корякина с моего прошлого визита совершенно не изменился. Казалось, даже папки на столе лежали в том же порядке. Сам подполковник, плотный, с аккуратной сединой на висках и проницательными глазами из-под густых бровей, сидел за столом, просматривая журнал. «Курсант Громов», — произнес он, когда я, доложившись по форме, вошел и указал на стул перед столом. «Садитесь». Я сел, выпрямив спину, и стал ждать. «Слежу за вашими успехами», — начал Корякин, откладывая в сторону журнал. «И в воздухе, и на земле. Учитесь хорошо. Дисциплина тоже в норме. Комсомолец активный, в соревнованиях участвуете. Это похвально. Особенно отмечу вашу взаимовыручку». Он сделал паузу, глядя на меня. «Я говорю о товарище Кольцове. Слышал, вы ему серьезно помогаете с занятиями, пока он на больничном. Конспекты, объяснения. Фактически, индивидуальные занятия проводите». Я кивнул, не видя смысла что-либо отвечать. «Так точно, товарищ подполковник», — звучало бы глупо. «Да, помогаю, банально. Вижу результат», — продолжил тем временем Корякин. «Кольцов, хоть и с переломом, а по теории не отстал. Благодаря тебе. Вот это и есть настоящий коллективизм, курсант Громов. Товарищеская поддержка. То, что мы воспитываем. Он откинулся на спинку кресла, сложив руки на животе. Но проблема шире. Твоя учебная группа, Громов, по последним проверкам, скатывается в хвост. Успеваемость средняя. Дисциплина знаний хромает, особенно по техническим предметам. На носу контрольные, зачеты. Так нельзя. Голос его стал чуть жестче. У нас в училище существует социалистическое соревнование. Курс на курс, группа на группу. Лучшие по успеваемости и дисциплине получают поощрение. Он прервался, взял со стола стакан с водой, сделал глоток и принялся перечислять, загибая пальцы, блага, которые получают курсанты с хорошей успеваемостью. Дополнительный увольнительный в город. Экскурсия в музей обороны Царицына Сталинграда. Возможность посетить городской дом офицеров, концерт или танцы. А отстающие, он многозначительно хмыкнул, имеют все шансы познакомиться с нарядом вне очереди на чистку ангара или картошку на камбузе. Вместо танцев. Непривлекательно, правда? Я снова кивнул. Танцы, экскурсия. Даже мысль о них казалась сейчас чем-то из другого мира, где нет построений, тренажеров и зубрежки. Вот поэтому, Громов, я вам и предлагаю, Корякин снова наклонился вперед, положив локти на стол, организовать в вашей группе что-то вроде кружка взаимопомощи, постоянного, не только для Кольцова, для всех, кто не справляется и кому тяжело, особенно по матчасти, аэродинамике, навигации. Вы, Громов, ядро, у вас голова варит, и объяснять вы умеешь, это видно. Комсомольский комитет курса поможет. Мы выделим помещение, класс после занятий, бумагу, пособие. Найдутся и другие сильные ребята, подключим. Зотова, например. От вас требуется лишь контроль, направление и личное участие. А также нужно будет продумать план занятий, темы, график. Ну и в процессе нужно будет следить, чтобы курсанты не впустую болтали, а действительно знания подтягивали. Он посмотрел на меня оценивающе. Это общественная нагрузка, Громов, серьезная, но она будет отмечена. В вашем личном деле появится запись об общественной активности, инициативе, умении организовать товарищей на полезное дело. А это, он слегка понизил голос, весомый плюс при распределении после выпуска, при прочих равных. В общем, вы понимаете все сами. Шанс попасть туда, куда мечтается. Карьера офицера начинается здесь, в стенах училища, и не только с летного мастерства. Корякин замолчал. Я тоже не спешил отвечать. Предложение было неожиданным и неоднозначным. С одной стороны, почет, перспектива, реальная польза группе и себе. С другой, колоссальная трата времени и сил, которых и так не всегда хватало. Помощь Кольцову – одно дело. Взвалить на себя ответственность за успеваемость целой группы. Мысли о графиках, списках и планах занятий не шибко радовали, зато плюсы. Товарищ подполковник, начал я неторопливо, подбирая слова. Предложение почетное и нужное, это понятно. Я готов помочь группе, как могу. Но, я встретил его взгляд и продолжил тверже, чтобы это было действительно эффективно, а не для галочки. Мне нужно время, несколько дней, чтобы продумать все как следует. Кого именно по каким предметам подтягивать, как лучше организовать, какие темы брать в первую очередь, составить конкретный план. Сейчас, я прервался, подбирая нужную формулировку, сейчас у меня очень важное задание по летной подготовке на завтра. Я весь в нем. Корякин внимательно выслушал меня, не перебивая. При этом лицо оставалось непроницаемым. Потом он медленно кивнул. Разумно, Громов. Понимаю. Летать – это главное. Завтрашний полет с Павлом Ивановичем важен. Я наслышан. Сосредоточьтесь на нем. Он сделал паузу. Я дам вам время. Неделю. К следующей пятнице жду от вас предварительный план. Цели кружка, список ответственных, помимо вас, примерный график занятий, темы для начала. Начнем с малого. Важно запустить процесс, а там пойдет, как по накатанной. Он открыл папку, давая понять, что разговор подходит к концу. А связь держать и оперативно помогать вам будет. Он поднял глаза. Курсант Зотов. Степан, комсомольский активист, человек надежный, ему и передавайте списки, черновики, все, что потребуется. Он обеспечит бумагой, согласует время занятий с комсомольским бюро, поможет организовать ребят, с ним и работайте. Так точно, товарищ подполковник, я встал, принял строевую стойку. К следующей пятнице план представлю. С курсантом Зотовым взаимодействие обеспечу. Отлично, Корякин устало улыбнулся. Действуйте, курсант, и удачи завтра. Последние слова он произнес с особой интонацией. Выйдя из кабинета, я остановился в прохладном коридоре. Голова гудела. Соревнования, блин, учеба. Теперь еще этот кружок, планы. В моей жизни столкнулись два мира. Один из них четкий, металлический, с гулом двигателей и адреналином в крови, где все решали навыки и воля. Другой, бумажный, казенный, с партсобраниями, соцсоревнованиями и записями в личном деле. Я же стоял на стыке. Собственно, это было неминуемо. Поэтому я тряхнул головой и зашагал по коридорам. Все решу поэтапно. Остаток вечера провел за учебниками, ну а утром к назначенному часу я стоял вместе с остальными курсантами и готовился к отъезду на аэродром. Наступил день Х. Пора было надрать задницу заносчивому лейтенанту и заткнуть рты всем сомневающимся. Грузовик резко тряхнуло на колдобине, выбив кого-то из задремавших курсантов из полудремы. За окном мелькали знакомые пейзажи дороги на аэродром. Поля, редкие перелески, уже без снега, но пока еще без признаков зелени. Обычно ранний март в Волгограде – это время промозглого ветра и хмурого неба. Но не сегодня. Сегодня небо было ясным бирюзовым полотном, лишь кое-где размалеванным белыми мазками перистых облаков. Идеальный летный день. Курсанты ерзали на жестких сиденьях, предвкушая полеты, и негромко переговаривались и подтрунивали друг друга, скрывая нервозность перед предстоящими вылетами. Я сидел у окна, чувствуя вибрацию двигателя через сиденье, и разглядывал проплывающий пейзаж. В голове лениво ворочались мысли. Редкие минуты, когда можно было расслабиться и насладиться дорогой, если не обращать внимания на само качество дороги. На стоянке аэродрома царила привычная утренняя суета. Гул прогреваемых двигателей, резкие запахи, переклички команд, металлический лязг открываемых фонарей кабин. Инструкторы ставили задачи, техники суетились вокруг машин, проверяя их перед вылетами. Курсанты отправились к инструкторам, а затем и к самолетам. Я видел Зотова, кивающего своему Старлею, видел сосредоточенные лица других ребят. А еще я заметил того самого лейтенанта, который бросил мне вызов. Имени его я так и не узнал, да и не пытался в общем-то. Он стоял чуть поодаль, в кругу таких же молодых инструкторов и о чем-то с ними беседовал. Их взгляды периодически скользили по мне, оценивающе, с едва скрываемым любопытством и кривыми усмешками. Я перевел взгляд на своего инструктора и сосредоточился на его словах. Мнение лейтенанта и его дружков сейчас было последним, о чем стоило думать. Занятия шли своим чередом. Взлеты, полеты по кругу, отработка фигур, заходы. Я летел с моим основным инструктором, старшим лейтенантом Звягинцевым. Он был строг, как и всегда, но сегодня был особенно внимателен к точности. Чище, Громов, высота, курс, не болтай. Его команды в шлемофоне звучали уже привычным фоном. Я выполнял его команды четко, почти автоматически. Когда мы отработали программу, посадили машину и выбрались из самолета, Звягинцев похлопал ладонью по обшивке, пожевал губу и, прокашлившись, проговорил: «Отлично, Громов». Слова инструктора оказались столь неожиданными, что на миг я усомнился, не показалось ли. «Да-да, ты не ослышался. Сейчас главное, не зазнайся и не допусти глупые ошибки», — сказал он и посмотрел на меня. Я кивнул, прочитав в его глазах понимание важности для меня следующего этапа. Время текло. Один за другим курсанты завершали полеты, вылезали из кабин, отдавали отчеты инструкторам. Самолеты откатывали на стоянке. Суета постепенно стихала. Инструкторы, техники, даже курсанты, закончившие свои полеты, не спешили к грузовикам. Они собирались группами, курили, переговаривались, поглядывая в мою сторону. Ожидание сгустилось в воздухе плотнее дыма. Народ предвкушал мой триумф или провал. Большинству было плевать, их интересовало само зрелище. Лейтенант тоже был здесь. Стоял чуть поодаль, все в той же компании молодых, самоуверенных инструкторов, которых я толком и не знал. Он скрестил руки на груди и смотрел на меня с тем же едва уловимым презрением и ожиданием. По его взгляду я понял, что он ждет провала, ждет моего публичного краха. Его ухмылка, когда наши взгляды встретились, была красноречивее любых слов. Неподалеку стоял Максимыч, мрачный и сосредоточенный. Когда он заметил, что я на него смотрю, он подмигнул мне и широко улыбнулся. Подбадривает, что ли? Спасибо ему, Конечно, но это лишнее. Хотя, будь я обычным курсантом, тогда стоило бы волноваться. А так, наконец, появился и Павел Иванович. Он шел от капе неспешно, размеренным шагом. Он прошел мимо группы зрителей, не обращая на них внимания, и направился прямо ко мне. Остановился в шаге от меня. Ни улыбки, ни лишних слов. «Готов?» – спросил он. Это был не просто вопрос о физической готовности сесть в кабину. Это был вопрос о готовности взять на себя ответственность, о готовности подтвердить свои слова и действия под прицелом множества глаз, о готовности принять вызов и не подвести человека, который выразил готовность помочь поставить на место наглого лейтенанта. Я встретил взгляд Павла Ивановича. Ни страха, ни сомнений я не испытывал, только холодная уверенность и азарт. Эта уверенность шла из глубины, от того самого Алексея Горского, который не раз сажал машины в куда более сложных условиях. Я кивнул и уверенно ответил: «Готов, товарищ подполковник, благодарю за доверие». Со стороны лейтенанта донесся сдержанный, но насмешливый смешок. Павел Иванович даже не повернул голову в ту сторону. Его взгляд все еще был прикован ко мне. «Пойдем», — негромко скомандовал он и повернулся к нашему самолету. Мы шли по бетонке, ветер свистел в ушах. Подполковник слегка наклонился ко мне, заговорил тихо, только для меня: «Громов, ты точно уверен?» Его голос потерял начальственную твердость, в нем зазвучали обеспокоенность и предупреждение. «Это не учебный вылет, все смотрят, тот щегол», он кивнул головой в сторону лейтенанта, «не успокоится. Любая твоя ошибка, малейший промах, и тебя разнесут в пух и прах. Звезда погаснет, едва взойдя. Понимаешь степень риска? Не для машины, для тебя лично». Я понимал, очень хорошо понимал, но отступать было поздно, да и не хотелось. Этот вызов был еще одной ступенькой, еще одним испытанием на пути к тому, чтобы меня воспринимали не как выскочку, а как равного, как пилота. «Понимаю, товарищ подполковник, всецело уверен в своих силах, знаниях и навыках». Павел Иванович внимательно посмотрел на меня, что-то взвешивая, потом коротко кивнул. «Ладно, летим». В этот момент мимо нас стремительно пробежал курсант-первокурсник, которого я раньше видел среди тех, кто помогал на стоянке. Он что-то крепко сжимал в руке. Он добежал до центра блина, где ранее лежала фуражка Максимыча, и что-то положил на землю. Потом развернулся и помчался к нам. Подбежав, он резко вскинул руку к виску, вытянулся в струнку перед подполковником, глядя ему в грудь. «Товарищ подполковник, разрешите обратиться?» «Разрешаю». Павел Иванович остановился, взгляд его стал строже. «Товарищ лейтенант Орлов», курсант кивнул в сторону того самого молодого лейтенанта, сказал, парень сглотнул, явно смущаясь передавать слова дословно, что хоть он и сильно сомневается в успехе, но вдруг у курсанта Громова получится совершить еще один подвиг. Мы посмотрели в сторону метки на бетоне. Теперь было понятно, что оставил там курсант. Лицо Павла Ивановича осталось непроницаемым, но в глазах вспыхнули холодные искры гнева. Это был уже не просто вызов, это была откровенная насмешка. Попытка унизить и меня, и подполковника, как старшего инструктора, взявшего на себя ответственность. «Понял. Благодарю, курсант. Иди к своим». Голос Павла Ивановича был ровным, но с прохладцей. Курсант, радый, что отделался, бросился прочь. Павел Иванович снова посмотрел на метку, потом на меня. «Видишь, Громов, ставки повышаются». Мы подошли к спарке. Техники уже сняли чехлы, проверили, доложили подполковнику о готовности. Павел Иванович повернулся ко мне. В его взгляде не было уже ни сомнений, ни гнева. Была сосредоточенность инструктора перед ответственным полетом. «Давай, Громов, покажи класс», — сказал он тихо. «Не мне, им». Он кивнул в сторону толпы, где выделялась фигура лейтенанта Орлова. Я не сдержался. Широкая, открытая улыбка сама растянула мои губы. Ни бравада, ни вызов. Чистая, неподдельная радость предвкушения полета, уверенности в своих силах и в своей машине. «Обязательно покажу, товарищ подполковник, не сомневайтесь». Он лишь хмыкнул, махнул рукой, давая знак занимать место в передней кабине. Я развернулся к задней кабине. Техник уже ждал у ступеньки. Взгляд скользнул по полосе к блину, к крохотному темному пятну фуражки. Цель, риск запредельный, азарт закипал в крови, острый и холодный. «Ну что ж, господин лейтенант Орлов», — подумал я, — «получите ваш подвиг и распишитесь». Я поставил ногу на ступеньку, ухватился за ручку на козырьке фонаря и ловко забрался в кабину. «Пора лететь, аэродром Бикитовка». Во время полета Громова лейтенант Орлов стоял, заложив руки за спину, подбородок чуть приподнят. Поза являла собой образец офицерской выправки, но внутри у него дела обстояли иначе. Его взгляд, прищуренный от яркого мартовского солнца, неотрывно следил за серебристой точкой самолета в небе. Сначала Орлов наблюдал с холодным, почти клиническим интересом, ожидая малейшей ошибки, того самого промаха, который даст Грачеву козырь. Но вместо ошибок перед ним разворачивалось нечто иное. Частота виража, точность выдерживания высоты на восьмерке, плавность перехода от фигуры к фигуре. Это не было робким пилотированием курсанта. Это был уверенный, даже артистичный полет опытного пилота. Орлов, сам недавний выпускник, знал цену такому мастерству. Восхищение, невольное и острое, кольнуло где-то под сердцем. Красиво, чертовски красиво. Именно в этот момент тяжелый ком волнения подкатил к горлу. Уверенность в провале Громова, та самая, что казалась незыблемой еще 10 минут назад, дала трещину. Мысль, как ледяная игла, пронзила сознание. А если справиться, он представил отсчет Грачеву. Пустые оправдания, униженное бормотание, не получилось, Михаил Валерьянович, он оказался слишком хорош, Грачев не примет этого. Его ресурсы требовали отдачи. Как отдавать долг, дочка, квартира, назначение в Качу, о котором мечтал. Все это висело на волоске. Внутри Орлова всколыхнулось подавляемое им чувство, сомнение в правильности выбранного пути. Грязь сделки, которую он пытался заглушить цинизмом, снова стала липкой и невыносимой. Он отвел взгляд от самолета, устремив его в бирюзовую бездну неба, где медленно плыли редкие облака. Внезапное, почти физическое осознание настигло Орлова. Он болеет за этого парня, за его дерзость, за талант, за эту невозмутимую уверенность. Он хотел увидеть блестящую посадку Громова. Хотел вопреки долгу, вопреки страху за семью перед Грачевым, вопреки всему. «Будь что будет», пронеслось в голове Орлова, и он вздохнул с облегчением. Надоело, надоело быть марионеткой, надоело лгать самому себе, прикрываясь благом семьи. Плясать под дудку Грачева, значит окончательно потерять себя, того пилота, который когда-то горел небом. Риск потерять место в Каче. Пусть, дочку вылечили, это главное, перевезет ее в другой город. Жена, она поймет, она всегда понимала больше, чем он думал. Главное, вырваться из этой паутины. Сейчас, прямо сейчас, глядя на этого курсанта, прущего на пролом, толпа зрителей смолкла, затаив дыхание. Самолет заходил на посадку, ровно, неуклонно, как по лекалу. Орлов тоже замер, наблюдая. Все было ясно уже на глиссаде. Громов вел машину к блину с поразительной точностью. Ни рядом, ни примерно. Прямо в цель, несколько вечных секунд. И вот, легкое облачко пыли, едва слышный скрежет резины о дорожное покрытие. Самолет коснулся земли. И не где-нибудь, а аккурат в центре круга. Прямо на темный предмет, лежащий там. Фуражка Орлова. Колесо накрыло ее, сминая и оставляя четкий след протектора на ткани. Повторил, сдавленно выдохнул рядом тот самый курсант-первокурсник, которого Орлов посылал с подарком. Голос парня переполняли разнообразные эмоции. Оно и неудивительно. Орлов кисло поморщился. Профессиональная гордость за коллегу, а Громов уже стал для него коллегой, равным и пора было это признать хотя бы перед самим собой, смешалось с горечью от осознания содеянного. Этот позорный выпад с фуражкой теперь навсегда останется частью этой истории. Но внутри, глубже горечи и стыда, расцвело теплое чувство облегчения и даже радости. Наконец-то ясность. Сомнения разрешились самым лучшим, самым честным образом. Парень сделал невозможное. Ну вот и все, подумал Орлов, глядя, как спарка, замедляя бег, катится по полосе. Сомнения кончились. Шанс вырваться дан. Он не стал дожидаться, когда заглохнет двигатель и Громов вылезет из кабины под аплодисменты, а они будут, Орлов в этом не сомневался. Развернулся и твердым шагом пошел к стоянке служебных автомобилей. Сегодня вечером предстоял тяжелый, но необходимый разговор. Последний. А парень все-таки хорош, мысленно усмехнулся он, уже садясь за руль машины. Черт возьми, хорош, летает меньше года, невероятно. Эти мысли гнали прочь остатки сомнений. Он поступил правильно, отступив и позволив таланту победить подлость. Дом Грачева выделялся среди стандартных хрущевок, солидная сталинка в центре города. Орлов припарковался чуть поодаль, гася двигатель. Вечерние сумерки сгущались, в окнах зажигались огни. Он собрался с духом, открывая дверцу, как вдруг увидел ее. Из припаркованного автомобиля вышла Наталья Грачева. Она возвращалась домой, изящная, в весеннем пальто, с сумкой из добротной кожи. Увидев Орлова, направляющегося к подъезду, она остановилась, и на лице появилось привычное всем выражение из смеси надменности и любопытства. Орлов подошел ближе. «Здравствуйте, лейтенант», ее голос звучал сладко, но с явной язвительной ноткой. Она не знала о задании отца, но догадывалась. Не получилось Громова опозорить, Орлов остановился перед ней. Раньше ее тон, ее осведомленность заставляли его внутренне съеживаться. Сейчас, нет, он встретил ее взгляд спокойно, даже с легкой усталостью, и улыбнулся, искренне, без тени прежней подобострастности. «Не получилось, Наталья Михайловна», — ответил он ровно, — «и я этому рад, он отличный летчик, такие нужны стране». Улыбка мгновенно сошла с ее лица, сменившись растерянным недоумением. Она замерла, лишь пушистые ресницы трепетно захлопали. Это был не тот Орлов, которого она знала, запуганный, обязанный, готовый на все. «Но я думала», — начала она сбивчиво. «Я тоже думал», — мягко, но твердо перебил он. «А вышло все так, как оно вышло. Прошу». Он вежливо открыл перед ней тяжелую дверь подъезда, жестом приглашая войти первой. Наталья, все еще явно ошарашенная, молча прошла внутрь. Орлов последовал за ней. Квартира Грачева дышала достатком, недоступным обычному офицеру. Добротная мебель, ковры, хрусталь в серванте. В гостиной, у большого окна, спиной к двери, стоял Михаил Валерьянович. Он медленно перекатывался с носка на пятку, руки заложены за спину. Казалось, он созерцал вечерний город, но Орлов знал, Грачев ждал, ждал отчета. Громов справился, не стал затягивать Орлов и перешел сразу к делу. «Задание провалено. Я выплачу долг другим способом, Михаил Валерьянович. Обещаю». Грачев не обернулся сразу. Его перекатывание с носка на пятку стало чуть заметнее. Тишина в комнате повисла такая густая и тяжелая, что Орлову показалось, залети сейчас сюда муха и она увязнет в воздухе, как в янтаре. Наталья замерла в дверном проеме, прислушиваясь. «Знаю, наконец», — медленно проговорил Грачев. Он все еще смотрел в окно. «С Громовым я разберусь сам, своими методами». Он замолчал, потом неторопливо развернулся. Его холеное лицо являло собой каменную маску, маленькие глазки сузились до щелочек, излучая хищную злобу. Он посмотрел на Орлова как на кучу мусора, всем своим видом демонстрируя презрение. «Что же касается тебя, Петенька», — голос Грачева почти превратился в шипение, — «ты совершенно бесполезен теперь для меня». Он не кричал, не угрожал явно, но в этих словах, в этом взгляде был слышен приговор. Но Орлов почувствовал не страх, а освобождение. «Да, будут последствия. Да, Грачев не простит». Но кабалы больше не было. «До свидания, Михаил Валерьянович», — с улыбкой проговорил Орлов, поворачиваясь к выходу. Он не стал кланяться, не стал оправдываться. Просто вышел, оставив Грачева стоять у окна, а Наталью, в растерянном молчании в дверях. На душе было спокойно. Путь назад был отрезан. Теперь только вперед, своим путем, и надо бы предупредить парня.